без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски и, улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчеты, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть, с ее подругою затеять флирт невинный и как-нибудь уж там застраховать простое самолюбие мужчины. 1940 год, Шанхай. Обезьянка Чарли. Обезьянка Чарли устает ужасно от больших спектаклей, от больших ролей. Все это не нужно, все это напрасно, вечные гастроли надоели ей. Быть всегда на сцене и уже с рассвета надевать костюмы и смешить людей. Бедная актриса устает за лето, дачные успехи безразличны ей. Чарли курит Кэмел, Чарли любит виски, собственно, не любит, но для дела пьет. Вот она сегодня в роли Адалиски исполняет танец, оголив живот. И матросы смотрят, вспоминают страны, где таких, как Чарли, много обезьян, и швыряют деньги, и дают бананы, а хозяин хмурый все кладет в карман. Только с каждым годом все труднее работа, люди не смеются, людям не смешно, Чарли не жалеет, их обидел кто-то, оттого и стало людям все равно. Звери те добрее, людям что за дело, им нужны паяцы, им нужны шуты, а зверям самим кривляться надоело, в цирках да в зверинцах поджимать хвосты. Ах, и мне не легче этим же матросам петь на нашем трудном, чудном языке. Думали ли вы, Чарли, над одним вопросом, почему мы с вами в этом кабаке? Потому что бродим нищие по свету, потому что людям дела нет до нас, потому что тяжко зверю и поэту, потому что нету родины у нас. Лето 1940 года. Циндао. Спасение. Жене Л. Вертинской. Она у меня, как иконка, навсегда, навсегда, и похожа она на орленка, выпавшего из гнезда, на молодого орленка, сорвавшегося со скал, а голос ее звонкий я где-то во сне слыхал. И взгляд у нее, как у птицы, когда на вершинах гор зеленым огнем зорницы ее озаряет взор. Ее не удержишь в клетке, и я ей сказал: лети, твои непокорные предки тебя сберегут в пути. Но в жизнь мою сонно пустую она спокойно вошла, души моей книгу злую она до конца прочла. И мне ничего не сказала, но взор ее был суров, и точно змеиное жало пронзила меня любовь. И в песнях моих напрасных я долго ей пел о том, как много цветов прекрасных увяло в сердце моем, как в дальних блуждая странах стучался в сердца людей, как много в пути обманных манило меня огней. Она сурово молчала.